Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Святаго Григория Синаита, главы о заповедях и догматах, угрозах и обетованиях, еще же о помыслах, страстях и добродетелях, еще о безмолвии и молитве. Настоящим разумным, как было первоначально, кому-либо быть или соделаться невозможно прежде стяжания чистоты и бесстрастия, из коих первое — отъято чувственными неразумными наклонностями, а второе — растленным состоянием плоти. Настоящие разумные — суть одни те, кои явились святыми через стяжение чистоты. Чистого разума никто из мудрых в слове не имел, потому что они от рождения разумную силу свою растлевают помыслами непотребными. Чувственный и многоречивый дух мудрости века сего, богатящий словами, призрачно лишь являющими многоведение и наполняющий помыслами наидичайшими, творит в них себе обитель, лишив существенной премудрости, истинного созерцания и ведения, нераздельного и единичного. Под ведением истины разумей, собственно, благодатное чувство ее. Прочие же мысли надлежит называть проявлением разумения ее и показаниями предметов ее. Которые теряют благодать, страждут сие за неверие и нерадение, и которые опять обретают ее, сподобляются сего за веру и рачение. Эти последние подвигают все вперед и вперед, а те, противоположные им, совсем обращают вспять. Впасть в окамененное нечувствие есть то же, что быть мертвым, также быть слепым умом есть то же, что не видеть телесными очами. Ибо тот, впадший в нечувствие, лишился живодейственной силы, а этот, невидящий умом, божественного света, дающего зреть и зримым быть. Силу и премудрость от Бога получают немногие, ибо та есть причастница божественных благ, а это проявительница их. Причастие же такое и преподание другим есть дело воистину божеское, превышающее силы человека. Истинное святилище, еще прежде будущего жития, есть без помысла в сердце, воздействуемое духом. Ибо там все совершается и говорится духовно, и не стяжавший сего отсюда, хотя ради некоторых добродетелей есть камень, пригодный к созиданию божественного храма, но не есть храм и священнодействователь духа. Человек создан нетленным, каковым и воскреснет, но не непревратным, не опять превратным, а имеющим силу по желательному расположению превратиться или нет. Желание не сильно сообщить природе совершенной непревратности. Она есть почесть будущего, непревратного обожения. Тление — плоти порождения. Вкушать пищу и извергать излишнее, гордо держать голову и лежа спать — естественные принадлежности зверей и скотов, в коих и мы, став через преслушание подобными скотам, от свойственных нам богоданных благ отпали и соделались из разумных скотскими и из божественных — зверскими. Рай двоякий есть — чувственный и мысленный, то есть эдемский и благодатный. Эдем — место, в коем Богом насаждены всякого рода благовонные растения. Он ни совершенно не тленен, ни совсем тленен. Поставленный посреди тления и нетления, он всегда и обилен плодами, и цветущ цветами, зрелыми и незрелыми. Падающие дерева и плоды зрелые превращаются в землю благовонную, не издающую запаха тления, как дерева мира сего. Это от преизобилия благодати и освящения, всегда там разливающейся. Текучая ныне тварь не создана первоначально тленную, но после подпала тлению, повинувшись суете по Писанию, неволею, но нехотя, заповинувшего юно упование обновления, подвергшегося тлению Адама. Обновивший Адама и осветивший, обновил и тварь, но тление еще не избавил их. Это избавление от тления иные разумеют как изменение в лучшее состояние, а иные — как совершенное приложение чувственного. Благодать приемлющие бывают как зачавшие и непраздные духом, но бывает, что они отметают божественное семя, или через падение, или от того, что овдовевают от Бога по причине общения с врагом, укрывающимся внутри их. Оставление благодати бывает действо ради страстей, услаждение ради страстными движениями, а совершенное ее лишение — ради делания грехов. Ибо душа страстелюбивая и грехолюбивая лишается благодати, отметает ее и вдовеет, и через то делается жилищем страстей, чтобы не сказать демонов, в настоящем и в будущем веке.